«Что делать мне?» — спросил я его. «Продолжать работать. Вот вам карточка на входные двери. Офис будете закрывать сами, пока не объявится Ганс. Или мы не найдем ему замену. А теперь к делу. В развитии нашего разговора в бункере. Я знаю, Петр, что вы приверженец некой концепции спонтанной основы жизни и жизнедеятельности. На ваш взгляд, стихийность более надежна, чем сознательная, в том числе и научная деятельность?» «Я бы так не формулировал свои взгляды», — ответил я Крэпсу. «Я просто полагаю, что когда-то человек более адекватно оценивал окружающие явления и слышал голос космических стихий, а слыша, поступал в соответствии с теми закономерностями, которые там существовали. Но со временем он замкнулся на анализе своих страстей и чувств, которые стали для него главными и которые иногда не совпадают с алгоритмами окружающей среды. И возникает элемент диссонанса, в котором одна из сторон может проиграть. Я полагаю, что вы, босс, понимаете, что проигравший может быть только человеческая, разумная сторона, которая мнит себя всемогущей. Мне нравится с вами спорить, Петр. Ваша позиция является противоположной моей, но споры с вами укрепляют ее. В Японии славят разящего мечом именно из этих соображений. Не будем касаться Японии. Поговорим о наших баранах. Так, кажется, говорят в России. В России говорят: вернемся к нашим баранам. Пусть будет так. Моя позиция противоположна вашей. Я полагаю, что нет деятельности не в алгоритмах Творца. Если человек что-то творит и достигает поставленной цели, значит, это угодно Творцу. Если бы Крэпс читал Ильфа и Петрова, то знал бы, как обозначено это состояние. Авторы «Золотого теленка» называли его «Остапа понесло». Однажды в Ветхом Завете я прочитал строки о том, как пророк Иезекииль воскресил павших на поле боя. «Чем я хуже этого пророка?» — подумал я тогда. «В молодости я много читал библейских текстов. Еще раньше изучал античную историю. Вы, Петр, конечно, помните Гомера и его Илиаду. Там боги непосредственно участвуют в битвах, фактически используя людей как марионеток. Но со временем боги все больше отдаляются от человека, а человек начинает исполнять те функции, которые принадлежали ранее богам. И вот наступил момент, когда человек может взять на себя миссию воскрешения человека. Я чуть было не ляпнул за кругленькую сумму, но вовремя остановился. А Крэпс между тем продолжал. Язык Господа прост. Я делаю что-либо, и у меня это получается, следовательно, Творец дал мне добро. Удивительно, босс, что вы, добропорядочный католик, рассуждаете как протестант. Не будем зацикливаться на конфессиональных догмах, — ответил Крэпс. Как вам мои теоретические конструкции? Они безупречны, босс, но с позиции человеческой безупречности и логики, поскольку и человеческая логика, и человеческие формы передачи информации могут быть только человеческими. Мы как-то уже отмечали, что Бог говорит со своими чадами на других языках. Этот язык с монополизацией разумом права на истину умолк во многих. СМИ, в частности, приводят пример, что известное цунами в Восточной Азии, привело к гибели только людей. Но ни одно животное не пострадало. Так на каком языке говорит Творец со своими чадами? Человек утратил способность не только понимать, но и слушать голос Творца. И это несмотря на все разумные усилия по его поиску. Впрочем, так относится к Господу только западноевропейская культурная традиция. Восток говорит, что Бог не может быть объектом поиска. Он остается самой субъективностью. Вы не сможете найти его где-либо, потому что он везде. Если же вы начнете искать его где-либо, то не найдете его нигде. Все, что есть, божественно. Бог означает все существование, целостность, океан, который окружает нас. Вот здесь я ловлю вас, Петр, на слове. Бог — это все, что вокруг нас. И мы сами, следовательно, каждый из нас — это Бог. Но только тот, кто это понял, действительно является Богом. Можно, конечно, говорить, что Бог руками человека достигает каких-то своих целей. Но можно сказать, что Бог-человек делает это самостоятельно. История продемонстрировала многое из того, что сделал человек наравне с Богом. И вот теперь человек подошел к своей главной задаче — научиться воскрешать человека и тем самым стать Богом. Только я настроился на работу, как раздался писк замкового устройства, и в офис вошел Ганс. На шее его было гипсовое кольцо, какое ставят в травмопунктах тем, кто сломал себе шею. — Что с тобой? — спросил я его. — Бандитская пуля, — ответил он мне, еще раз подтвердив, что родился он отнюдь не в Германии. В руках у него были два огнетушителя. — Пожарные смотрели помещение, — сказал он. Рекомендовали установить огнетушители с углекислотой. Как только температура в офисе поднимется свыше 120 градусов по Цельсию, они сработают. Давай я помогу, а то ты со своей шеей... — Каждый ест свой хлеб, — сказал Ганс и заслонил от меня огнетушители, словно боялся, что я отберу не только их, а действительно отберу у него его хлеб. Быстро и ловко установив огнетушители, он, не попрощавшись, исчез, чем ввел меня в некое недоумение, после которого я с еще большей настойчивостью стал искать в интернете название нашей фирмы до 2000 года, а также связи ее с другими фирмами. Почти под самый вечер я нашел сообщение о пожаре в некоей лаборатории в Ганновере и гибели там сотрудника. Внимательно просмотрев информацию о происшествии на сайте полиции Ганновера, я нашел любопытные моменты и решил детально разобраться с ними завтра. Перед тем, как вернуться в гостиницу, я пошел на хитрый толчок, где странного вида немец торговал всякой всячиной, оставшейся от советских войск. Там я выбрал себе противогаз, а потом, немного подумав, купил и второй. В отеле на месте портье была рыженькая немка по имени Корделия. Передавая мне ключ, она приложила палец к губам, как бы предупреждая меня о чем-то. В свой номер я вошел очень осторожно, закрыл двери на ключ и тут услышал голос Драгона. — Не пугайся, это я. Голос доносился из куба, который был расположен посередине комнаты и служил туалетом, душем и умывальником одновременно. — Выходи, — сказал я ему. — Надеюсь, у тебя на шее нет гипсового кольца? — А, — сказал он злорадно, — он все ж чуть не свернул себе шею. Драган вышел из куба. Гипса на шее у него действительно не было, но лицо было безобразно расцарапано. — Что произошло? — Я пришел тебя предупредить. — О чем? — О том, что никакой инициации тебе не будет. — Почему? — Потому что мы с тобой, сами того не желая и не понимая, приблизились к тому, что Крэпс называет главным секретом фирмы, который знает только он сам. — Про секрет чуть позже. Что произошло с тобой и Гансом? Выехали мы позавчера в Потсдам, и все было бы нормально, если бы у меня не застегнулся привязной ремень. Я спросил у Ганса, что это значит. Он ответил, что в Потсдаме заедем в мастерскую. Все это меня насторожило, и я стал готовиться к каверзе со стороны Ганса. Так и получилось. Неожиданно для меня на совершенно пустой дороге он выехал на встречную полосу и врубился в бетонный столб. От удара на месте водителя сработали подушки безопасности, а мои не сработали, но меня вынесло вперед через лобовое стекло. Я никогда не занимался акробатикой, но сделал кульбит и приземлился на газон позади бетонного столба. Быстро сообразив, что это подстава, я бросился бежать. Две ночи ночевал на вокзалах, а сегодня добрался до Стендаля. Тебе надо уходить. Уходить надо и тебе, потому что следующая очередь твоя. Наверное, так. Но сначала давай подумаем, где же мы наступили Крэпсу на хвост. Давай подумаем, — произнес Драган, усаживаясь за стол и наливая себе сока в пластмассовый стаканчик. Давай подумаем. То, что Крэпс клонирует людей, этим сейчас никого не удивишь. Крэпс замахнулся на большее. Он пытается технологически вернуть воскрешенному память. И таким образом мы будем иметь Наполеона Бонапарта, который знает свою роль в истории. Но и это не решение задач, которые ставят перед Крэпсом заказчики. Точнее, это они хотят воскресить Гитлера. И Крэпсу это удалось. Но Крэпс, выдав продукт заказчику, что-то оставил для себя. Но что? В этом вся суть. Крэпс разработал не только методику восстановления памяти. Он создал некую матрицу. Но это невозможно. Это возможно. На ДНК накладывается духовная матрица, и воскресение происходит. Но это же... А ты мудрый парень. Ты сразу все просек. На определенную цепочку ДНК можно наложить нужную матрицу и таким образом подкорректировать, например, личность Гитлера, добавить тех качеств, которых не хватало ему для решения каких-то глобальных задач. И таким образом новый Гитлер решит те задачи, которые ему не удалось решить в предыдущее воплощение. — Все, я ухожу, — сказал Драган. — Займи 300 евро, а я тебе вышлю их в Россию.